Бородач дарит Пиноккио 5 золотых и отпускает его домой. На другой день бородач позвал Пиноккио и спросил: — Как зовут твоего отца? Чем он занимается? — Бедствует. — Как так бедствует? — У него никогда в кармане гроша нет. Куртку последнюю с плеч снял, чтобы мне азбуку купить. — Ах, бедняга. — Ну вот что, беги сейчас домой, кланяйся отцу, передай ему, на, подарок. И человек со страшной бородой протянул Пиноккио 5 золотых. Пиноккио поблагодарил, расцеловался со всеми куклами, зажал деньги в кулак и побежал домой. Но не пробежал он и полверсты, как навстречу ему попались хромая лиса и слепой кот. Лиса ковыляла на 3 лапах, а кот был слеп на 2 глаза. Калеки водили друг друга по дорогам, выпрашивали на пропитание. — Здравствуй, Пиноккио, — приветливо поклонившись, сказала лиса. — Ты откуда знаешь, что я Пиноккио? — Ах, мы очень хорошо знакомы с твоим отцом. Прямо сердечные друзья. Вчера, смотрю, стоит он около своего дома, в одной рубашке, трясется от холода. — Бедный, бедный папа Карло, — вздохнул Пиноккио. — Ну, теперь, слава богу, он больше не будет трястись от холода. — Почему? — спросила лиса и с любопытством заглянула в глаза Пиноккио. — А потому что я страшно разбогател. — Ты разбогател? Лиса засмеялась. А за ней кот фыркнул со смеха в усы. — Нечего зуб скалить. А это видела? И Пиноккио ткнул под нос лисе горсть золотых. Увидев деньги, лиса невольно потянулась к ним больной лапой. А кот вдруг широко раскрыл слепые глаза, и они сверкнули, как зеленые фонари. Но Пиноккио ничего этого не заметил. — Что ж ты с этими деньгами делать будешь? — спросила лиса. — Куплю папе Карло золотую куртку с бриллиантовыми пуговицами, а себе куплю азбуку. — Азбуку? Да на что она тебе? — Буду ходить в школу учиться. — Ах-ах, — сказала лиса, — не доведет тебя до добра это учение. Вот я училась-училась и, гляди, на 3 лапах бегаю. — Верно, — сказал кот. — Через это проклятое учение я глаз лишился. На заборе в это время сидела ворона, слушала-слушала, что говорят кот и лиса, и каркнула. — Не слушай их, Пиноккио, обманывают! Но не успела докаркать. Кот подскочил, как резиновый мячик, сшиб лапой ворону с забора и в 1 минуту свернул ей голову. Затем умылся и опять представился, будто он слепой. Пиноккио эти шутки не понравились. — За что ты ее, кот? Что она тебе сделала? — А за то, что не суйся не в свои дела, — сказал кот. Прошли они втроем еще с полверсты. Лиса сказала Пиноккио: — Хочешь, чтобы у тебя денег вдвое больше стало? Что вдвое? В 5, в 1000 раз больше. — Еще бы не хотеть. А как это делается? — Очень просто. Пойдем с нами. — Куда? — В страну дураков. Пиноккио немного подумал. — Нет, не могу. Я сейчас около дома, папа Карло ждет меня со вчерашнего дня. Домой пойду. — Ну, иди, иди, пожалуйста, — сказала лиса. — Тем хуже для тебя. — Тем хуже для тебя, — повторил кот. — Сам себе ты враг. — Ты сам себе враг, — повторил кот. — Твои 5 золотых превратились бы в 2000. — Как это так? Пиноккио остановился, разинул рот. — Я тебе сейчас объясню. В стране дураков есть волшебное поле. Оно называется полем чудес. На этом поле выкопай ямку и положи в нее, например, 1 золотой. Сверху затруси землицей, потом брось щепотку соли, полей хорошенько и поди спать. Ночью твой золотой даст росток, а к утру вырастет прекрасное дерево, и на ветках у него, как грозди, будут висеть золотые монеты. — А если я зарую все 5 золотых? Сколько же их вырастет на утро? — Сосчитай по пальцам. Из каждого золотого вырастет 500. Помножь 500 на 5. Значит, утром у тебя будут 2500 золотых. Пиноккио подпрыгнул. — Вот так здорово! Идемте скорее в страну дураков. Как только вырастут деньги, 2000 возьму себе, а 500 подарю вам. — Нам подаришь? — обиделась лиса. — Боже сохрани, нам ничего не надо. Мы только для тебя стараемся.